Рассердившись, он ушел прочь, оставив Таниса ломать голову над этой трудной задачей. Наконец полуэльф взял топор и положил его острием к камню. Танис надеялся, что вождь Квешу вспомнит совет гнома захватить топоры, а догадается ли он, что таким образом можно в случае преследования завалить дорогу, это был уже другой вопрос. Он обнаружил Флинта удобно устроившимся между камнями и жующим кусок вяленой оленины. «Я тут думал над твоими словами насчет верности своему народу. Знаешь, если бы все мы считали себя одним народом, мир от этого стал бы только лучше». «Чего ты там ворчишь, полуэльф?» — спросил Флинт. «Говорю, что это стыд и позор не доверять друг другу». «Если бы мы все друг другу верили, то превратились бы в кендеров. Как тебе такая перспектива? Я собираюсь спать. Ты сторожишь первым». Старый гном закончил ужин, завернулся в одеяло и улегся на спину между валунами. Танис прижался к отвесной стене и, то и дело ерзая на твердых камнях, принялся смотреть на звезды. «Если из долины нет иного пути, как Рейслин доберется до Замана?» — спросил он. «Перелетит на помеле», — пробормотал Флинт, зевая. Он вытащил из-под лопатки камешек, закрыл глаза и удовлетворенно вздохнул. «Здесь я чувствую себя как дома», — сказал он, складывая на груди руки. Скоро он уже храпел. Рейслин, Карамон и Стурм продолжали свой путь по долине. Весь день они шагали без отдыха. Рейслина, казалось, переполняла сверхъестественная энергия, не дававшая ему передохнуть и гнавшая дальше и дальше. Карамон неоднократно повторял, что необходимо сделать привал, но только попусту сотрясал воздух. Рейслин присаживался лишь на несколько минут, снова поднимался и продолжал неустанно двигаться вперед, то и дело поглядывая на солнце, уже начинавшее клониться к закату. «Закат» — это было единственное слово, которое он твердил на ходу. Наконец они добрались до края леса. Перед ними простиралась поросшая травой равнина. Тропинка, петлявшая между деревьев, кончилась, и все же Рейслин устремился вперед по припорошенной снегом траве. Он шел, опустив голову и тяжело опираясь на свой посох. Он не смотрел ни вправо, ни влево, вперив взгляд в землю так, словно вся его воля была направлена на то, чтобы сделать следующий шаг. Он судорожно прижимал к груди руку, воздух с хрипом вырывался из легких. Стурму казалось, что маг вот-вот упадет замертво, но он сознавал бесполезность своих увещеваний. Любая попытка убедить Рейслина передохнуть будет встречена лишь злобным взглядом да язвительными словами. «Сдается мне, твой брат на пороге гибели», — шепотом предупредил Карамона Стурм. «Знаю», — встревоженно ответил тот. «Но он не остановится, я уже пытался с ним говорить. Рейст словно рассудок потерял». «К чему такая поспешность? Ведь впереди нас ждет лишь каменная стена». Луга без всяких признаков дорог простирались мили на две и резко обрывались, заканчиваясь почти отвесной скалой. «Если мы выйдем из-под деревьев на открытое место, нас заметит и слепой овражный гном». Дюжий воин кивком выразил свое согласие с этим замечанием, но продолжал упорно идти вперед. «Все это не внушает мне добрых чувств, Карамон», — продолжал Стурм. «Сдается мне, здесь кроется нечто странное». Он хотел сказать темное, но в последний момент передумал, боясь расстроить Карамона, который только снова кивнул на ходу. Стурм тяжело вздохнул. Глядя вслед близнецам, он покачал головой. «Ежели Рейслин пожелает, чтобы брат ринулся за ним в самую бездну, то он сделает это, не усомнившись ни на секунду», — подумал он. «Подобная верность может вызывать только восхищение, но и она не должна быть слепой». Карамон оглянулся через плечо. «Ты идешь, Стурм?» Стурм поправил свою поклажу и двинулся вслед за ними. Преданность другу была для рыцаря превыше всего.